Я никогда не дралась с Дейзи. Никогда не кричала на нее, злясь, что она наркоманка. Никогда не прятала кокаин, чтобы она смогла бросить. Я просто никогда не обращала на нее внимания. Как будто все это было дурным сном. Я пряталась в своем идеальном мире. «Как мне это удавалось?» — спросите вы. «Все просто. У меня есть книга. Моя книга помогала мне мечтать. И по-прежнему помогает. У меня есть увлекательная книга. Свой мир, в который можно погрузиться каждый раз, когда я этого захочу. Я твердо верю, что когда я умру, в конце концов моя душа окажется там, над радугой, в том мире. Книга — это все, что у меня есть». Самая захватывающая история из когда-либо написанных о девочке и ее песике, домик которых унес торнадо. И вот, когда буря стихает, боже мой, когда же она стихает, и когда дом приземляется где-то в далекой стране, а вы думаете, куда же она попала? Это завораживает, доктор. Так вот, когда домик уже упал на землю, и юная Дороти открывает дверь, она видит что-то совершенно невероятное. Что-то настолько многообещающее, что единственное, о чем я могла думать, когда прочитала об этом, было: «Пожалуйста, Господи, пусть наш мир будет таким». Пока Дороти разглядывает чудный пейзаж вокруг себя, появляется группа карликов-живунов. Они рассказывают Дороти, что ее домик убил злую ведьму Востока, упал сверху и раздавил ее. Еще есть ведьмы Севера и Юга, они хорошие. И ведьма Запада, она плохая. И, как выясняется, к сожалению, до сих пор жива. Живуны хвалят Дороти за то, что она смогла расправиться с ведьмой. Они очарованы девочкой, потому что та прилетела из далеких земель под названием Канзас. И советуют ей надеть серебряные туфли мертвой злой ведьмы Востока. Дороти слушает их советы. Все, чего она хочет, это вернуться домой в Канзас, к тете Эм и дяде Генри, с которыми она жила. Живуны и ведьма Севера говорят, что единственный человек, который способен помочь ей, это великий мастер Ос. Чтобы найти его, она должна просто идти по дороге из желтого кирпича. Живуны и ведьма долго машут ей вслед. По пути в изумрудный город к Дороти присоединяется страшила без мозгов, железный дровосек без сердца и трусливый лев. Все хотят попросить у волшебника то, чего им не хватает. Злая ведьма Запада в ярости, потому что Дороти убила ее злую сестру. Старается всячески затруднить путешествие девочки и ее новых друзей. Она пытается их всех уничтожить, но в конце концов они все-таки добираются до изумрудного города, столицы страны Оз, где живет волшебник. Тем не менее, когда друзья приходят к нему, он отказывается выполнить их желание, пока они не согласятся убить злую ведьму с Запада. В конце концов, испытав много страха и пролив немало слез, Дороти убивает злую ведьму, хотя и не намеренно. Она случайно обливает ведьму водой, не зная, что от воды она тает, и ведьма испаряется. Друзья возвращаются в изумрудный город, и мастер исполняет желание каждого из них. Кроме Дороти. Почему? Потому что не знает, как вернуть ее в Канзас. В стране Оз никто не знает, где это. Дороти в отчаянии. Но потом появляется Глинда, ведьма Юга, и говорит девочке, что ей нужно просто щелкнуть каблучками ее серебряных туфель 3 раза и произнести вслух свое желание. Дороти закрывает глаза, стучит каблучками, как ей сказали, и говорит: «Хочу домой к тете М». Через пару минут она открывает глаза, смотрит вокруг и понимает, что она снова в Канзасе, с теми, кого она любит, в месте, которое считает своим домом. Каждый раз, когда я читала эту историю, я ловила себя на мысли: я бы что угодно отдала, чтобы наш мир был таким. Пожалуйста, пусть по улицам текут сверкающие реки, а вокруг домов растут пышные цветы, и мир защищают добрые ведьмы, а не те мрачные силы, которые против нашей воли вершат наши судьбы. Так я и жила, день за днем, просто перечитывая свою книгу, снова и снова представляя себя в стране Оз. Единственным моим занятием и единственной надеждой была эта книга. «Просто продолжай читать, Блю», — говорила я себе, — «и ты в конечном итоге окажешься в том мире. В конце концов, твое сердце переполнится этой мечтой и улетит в небо, за радугу, в страну Оз, и ты вместе с ним. Если хочешь прогнать прочь свою печаль, читай». «Видите, доктор, я не агрессивная, я не убийца. Я просто люблю свою книгу. Больше ничего. Не корите меня за это. Вы можете осуждать мою руку, которая держала пистолет. Говорить, что она виновата, считать виновной кровь под моими ногтями. Но в глубине души я совершенно чиста. В душе я всегда была невиновна. Я действовала по справедливости, вершила правосудие и восстанавливала равновесие. Только и всего. О, простите, я же обещала сказать название книги. Вот я, дурочка, все что-то рассказываю, а про книгу самого главного так и не сказала. Вот оно, название всей моей жизни. «Волшебник страны Оз».